Бедная, бедная Дашина голова. Поздно ты, Дашенька, занялась политикой. Постой, сказала она. Постой. Заложила руки за спину и прошлась по комнате, глядя под ноги. Что может быть выше, чем отдать жизнь за униженных и угнетенных? А Куличок говорит, что от большевиков погибает Россия. И все это говорят. Даша закрыла глаза, силясь представить Россию как нечто такое, что она должна любить больше самой себя. Вспомнилась картина Серова. Две лошади на косогоре, полотнище тучи на закате и растрепанная соломенная крыша. Нет, это у Серова. И в закрытые глаза ей весело и дико оскалился давешний зубастый парень. Даша опять прошлась. Какая же такая Россия? Почему ее рвут в разные стороны? Ну, я дура. Ну, я ничего не понимаю. Ах, боже мой. Даша стала щепоткой пальцев стучать себя в грудь. Но и это не помогло. К Ленину побежать спросить. Черт, ведь я же в другом лагере. Все эти ужасные противоречия и смятения души привели к тому, что к 6 часам Даша нахлобучила на глаза шапченку и пошла к памятнику Гоголя. Человек с булавочкой сейчас же отделился от дерева. Опоздали на 3 минуты. Были? Слышали Ленина? Расскажите самую суть. Как он приехал, кто его сопровождал? Охрана была на трибуне? Даша помолчала, собираясь с мыслями. Скажите, во имя чего его хотят убить? Ага. С чего вы взяли? Никто не собирается. Так, так, так. Значит, на вас подействовало. Ну, еще бы. Вот поэтому-то он так и опасен. Но он говорил справедливые вещи. Вытянув шею с улыбочкой, тоненькой и влажной под самые Дашины глаза, он спросил вкратчиво. «Так что же, не отказаться ли вам?» «А?» Даша отодвинулась, а у него шея вытягивалась, как резиновая. В самые Дашины зрачки блеснули зайчики его пенсне. Она прошептала, «Я ничего не знаю. Я ничего больше не понимаю. Я должна быть убеждена. Ленин — агент германского генерального штаба», — просвистел человек с булавочкой. Затем он потратил около получаса на то, чтобы растолковать Даше про адский план немцев. Они посылают нанятых за огромные деньги большевиков в пломбированном вагоне. Большевики разрушают армию, дурачат рабочих, уничтожают отечественную промышленность и сельское хозяйство. Через какой-нибудь месяц немцы возьмут Россию голыми руками. Сейчас большевики раздувают гражданскую войну, кричат о хлебной блокаде и вместе с тем расстреливают мешочников, наших спасителей. Они сознательно организуют голод. Вы видели, как сегодня несколько тысяч дураков смотрели в рот Ленину? Хочется кусать себе руки от боли. Он обманывает массы, миллионы, весь народ. В одном плане, физическом, он великий провокатор. В другом, он качнулся к Дашиному уху и шепнул одним дуновением, «Антихрист». Помните предсказание? Сроки сбываются. Север идет войной на юг. появляются железные всадники смерти. Это танки. В источнике вот падает звезда Полынь, это пятиконечная звезда большевиков. И он говорит народу, как Христос, но только все шиворот на выворот. Сегодня он и вас пытался соблазнить. Но мы вас не отдадим. Я переведу вас на другую работу. Невыясненным остался третий вопрос. Даша опять вернулась домой, легла на кровать, прикрыв локтем глаза. Ей вдруг осточертело думать. Да что мне в самом деле 100 лет? Дурная, как смертный грех. Возьму и дам себе волю. Хочешь идти в метрополь? Иди. Для кого прятать все это, что не хочет быть спрятано? Душить в груди крик счастья. Для кого с такой мукой сжимать колени? Для чьих ласк? Дура, дура, трусиха, да разожмись, кинься. Все равно к черту любовь, к черту себя. Она уже знала, что пойдет в метрополь. И если раздумывала, то только от того, что не настало еще время идти, были сумерки, самый ядовитый час для раздумья. В доме медленно по башенному часы пробили 9. Даша стремительно соскочила с постели. Унизительно так волноваться. Не хочу. Она поспешно разделась и в одной рубашке побежала в ванную, где были свалены дрова, сундуки, рухлядь. Встала под душ, ледяной дождь упал на спину, Даша почти задохнулась. Мокрая вернулась к себе, стащила с кровати простыню, вытерлась, постукивая зубами. И даже в эту минуту не пришло решение. Она глядела то на старое платьишко, сброшенное прямо на пол, то на вечернее, перекинутое через спинку кресло. И опять поняла, что это трусость, только отсрочка. Тогда она стала одеваться. Зеркала не было, и слава богу. Накинула соболий палантин и, как воровка, вышла на улицу. Были уже глубокие сумерки. Она шла по бульварам. Мужчины с изумлением провожали ее глазами. Вдогонку летели замечания, не слишком успокаивающие. Из-под дерева шатнулись 2 в солдатских шинелях, окликнули. «Паразит, погоди, куда бежишь?» На Никитской площади Даша остановилась. Едва дышала, кололо сердце. Отчаянно звоня, проходил освещенный трамвай с прицепом. На ступеньках висели люди. Один, ухватившись правой рукой за медную штангу, а в другой, держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бритое сильное лицо. Это был Мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел ее чемоданчик, в его руке судорожно взлетел. Он оторвал от поручня другую руку, соскочил на всем ходу, пошатнулся навзничь, тщетно хватаясь за воздух, задрав одну огромную подошву, и сейчас же его туловище скрылось под трамвайным прицепом. Чемоданчик упал к ногам Даши. Она видела, как поднялись судорогой его колени, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику. Взвизгнули тормоза, с трамвая посыпались люди. Графитовый свет поплыл в глазах. Мягкой, как пелена, показалась мостовая. Потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик. Переход в наступление добровольческой армии, так называемый Второй Кубанский поход, начался с операции против станции Торговой. Овладение этим железнодорожным узлом было чрезвычайно важно. С его захватом весь Северный Кавказ отрезывался от России. 10 июня армия в 9000 штыков и сабель под общим командованием Деникина бросилась 4 колоннами на окружение Торговой. Деникин находился при колонне Дроздовского. Напряжение было огромное. Все понимали, что исход первого боя решает судьбу армии. Под артиллерийским обстрелом противника, занавешенные огнем единственного своего орудия, стрелявшего на картечь, гроздовцы бросились вплавь через речку Егорлык. В передней цепи барахтался в воде, как шар, захлебываясь и ругаясь, командир полка штабс-капитан Туркул. Красные отчаянно защищались, но неумело позволили опытному противнику окружить себя. Заставы были опрокинуты. С юга — колонной Бровского, с востока — конницей Эрдели. Перемешавшиеся части красных и огромные обозы, оставив торговую, начали отступление на север. Но здесь, со стороны Шаблиевки, им загородила путь колонна Маркова. Победа добровольцев оказалась полной. Казачьи сотни Эрдели рыскали по степи, рубя бегущих, захватывая пленных и телеги с добром. Были уже сумерки. Бой затихал. Деникин, заложив полные руки за спину, красный и нахмуренный, ходил по перрону вокзала. Юнкера с шутками и смехом, как шутят после миновавшей смертельной опасности, носили мешки с песком, укладывали их на открытые платформы, устанавливали пулеметы на самодельном бронепоезде. Изредка, сотрясая воздух, доносился орудийный выстрел. Это на севере, за Шаблиевкой, били с красного бронепоезда. Последний снаряд оттуда упал около моста через Маныч, там, где на сивой лошадке сидел генерал Марков. Он не спал, ничего не ел и не курил двое суток, и был раздражен тем, что занятие Шаблиевки произошло не так, как ему хотелось. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и броневиками. Вчера 11-го и сегодня весь день его обходная колонна дралась упорно и без успеха. Быстрое счастье на этот раз изменило ему. Потери были огромны. И только к вечеру, видимо, в связи с общей обстановкой, большевики, занимавшие Шаблиевку, отступили. Слегка перегнувшись с седла, он всматривался в неясные очертания нескольких трупов, лежавших в застывших позах, в каких их застигла смерть. Это были его офицеры. Каждый из них в бою стоил целого взвода. Совершенно бессмысленно, из-за какой-то вялости его ума было убито и ранено несколько сот лучших бойцов. Он услышал стон, хрипящие вздохи, будто пробуждающегося от кошмара человека, какое-то шипение. Из предмостного окопа поднялся офицер и сейчас же упал животом на бруствер. Закряхтев, оперся, с трудом занес ногу, вылез и уставился на большую ясную звезду в погасающем закате. Покрутил обритой головой, застонал, пошел, спотыкаясь. Увидел генерала Маркова. Взял под козырек, оторвал руку. «Ваше превосходительство, я контужен. Вижу. Я получил выстрел в спину. Напрасно. Я контужен со спины в голову. Из револьвера в упор. Меня пытался убить вольноопределяющийся Валериан Онери. Ваша фамилия? Резко спросил Марков. Подполковник Рощин. В эту как раз минуту в последний раз выстрелило 6-дюймовое орудие с уходившего на север красного бронепоезда. Снаряд с воем промчался над темной степью. Сивая лошадка генерала, беспокоясь, запряла ушами, начала садиться. Снаряд шарахнулся с неба и разорвался в 5 шагах от Маркова. Когда рассеялись пыль и дым, Вадим Петрович Рощин, отброшенный взрывом, увидел на земле сивую лошаденку, легающую воздух, и около раскинутое, маленькое, бездыханное тело. Рощин, приподнимаясь, закричал: «Санитары! Убит генерал Марков!» Заняв торговую, добровольческая армия повернула на север, на Великокняжескую, с двойной целью, чтобы помочь атаману Краснову очистить царский округ от большевиков и чтобы прочнее обеспечить свой тыл со стороны Царицына. Великокняжескую взяли без больших потерь, но и успеха не удалось развить, так как в ночном бою конный отряд Буденного опрокинул и растрепал казачьи части Ардели и не дал им переправиться через Маныч. Под самой станцией едва не погиб первый добровольческий бронепоезд. С него заметили бегущий паровоз под белым флагом и, полагая, что это парламентеры, приостановили огонь. Но паровоз летел, не сбавляя хода, непрерывно свистя. Лишь в последнюю минуту с бронепоезда догадались дать по нему несколько выстрелов в упор. Все же столкновение произошло. Одна платформа была разбита, и паровоз опрокинулся. Он был облит нефтью и обвешан бомбами. На несколько минут все поле битвы заинтересовалось этим кадром из американского фильма. Передав район Донскому командованию, предоставив отрядам станишников самим кончать с местными большевиками, Деникин снова повернул на юг, на овладение важнейшим узлом, станцией Тихорецкой, соединявшей Дон с Кубанью, Черноморье с Каспием. Он шел навстречу большим опасностям. На пути лежали 2 больших иногородних села — Песчанокопская и Белая Глина, очаги большевизма. Их спешно укрепляли. Армия Калнина лихорадочно окапывалась под Тихорецкой. Армия Сорокина оправилась к этому времени от паники и начинала давить с запада. Перегруппировывались разбитые на Маныче части красных. Переходили с тыла в наступление. Из многих станиц высылалось ополчение. Деникин мог рассчитывать только на одно — несогласованность в действиях противника. Но и это могло измениться каждую минуту. Поэтому он спешил.